Глава 11. Топь. В темноте было хорошо. Можно было раствориться в ней и представить себе, что уже умерла, и все, что составляло жизнь — свет, краски, вкус — уже перестало существовать. Правда, полное исчезновение всего не получалось. Во рту оставался железисто-солёный привкус крови, потому что губы разбили. И боль. Та ноющая, стыдная боль, угнездившаяся в промежности, постоянно напоминала о том, что было все эти несколько дней по вечерам. И тусклый фонарь, оставленный у двери на полу, он тоже мешал. Вельмина вздохнула, подтянула колени к груди и замерла, лежа на боку. Так странно это было — чувствовать себя совершенно мертвой, но при этом оставаться живой. Она лежала на дощатом полу, скорчившись, обхватив руками колени. В комнате, куда ее бросили, не было ничего, кроме ночного горшка, пустой миски и жестяной кружки. У кружки не было ручки, потому что после того, как королевские гвардейцы по очереди сделали с ней это, она умудрилась отковырять довольно мягкую оловянную полоску и попыталась вскрыть себе вены. К сожалению, Вельмины ее трюк не прошел незамеченным. Ручку отобрали. Да и вены вскрывать она умела отвратительно плохо. Не умела вообще. Тут, конечно, стоило подумать, почему все случилось так, как случилось. Она ведь боялась Ореньи. Ха! Теперь так глупо даже вспоминать об этом. Ореньи увел ее из полицейского управления в этот дом и оставил со своими людьми. И как раз они ее не трогали, потому что... хозяин приказал. Потом Ореньи куда-то пропал. Он не пришел ни разу. Вельмина видела, что его люди беспокоились, но, раз хозяин приказал, продолжали ее добросовестно охранять. А потом, спустя еще несколько дней, произошло странное. Дверь в комнату Вельмины открылась с грохотом. На пороге встал королевский гвардеец в зеленой форме Оревьена. Она так обрадовалась, думала, что ее освободят. Ох, какая наивная дурочка. Бросилась к ним со своими благодарностями. Но никто ее не освободил и не выпустил. Через несколько часов они пришли к ней в комнату. Все четверо. Сперва держали, потом и вовсе руки связали. И все по очереди сделали то, что у Вельмины было только раз с ее покойным мужем. Под конец она потеряла сознание, а когда очнулась, руки все же были свободны. Тогда, блуждая взглядом по скудно освещенной пустой комнате, Вельмина и увидела заветную кружку и ее ручку, так заманчиво поблескивающую в свете догорающей свечи. Да, стоило подумать, почему все получилось именно так. Кто играл ею? Зачем и, главное, за что? Но Вельмина не могла думать. Мысли разбредались в разные стороны, как сонные лошади на лугу. Темные лошади в тумане. Расплывчатые силуэты. Прорехи в пространстве, ведущие в абсолютную пустоту. Вот что напоминали ее мысли. Она с сожалением посмотрела еще раз на кружку без ручки и вяло подумала, что могла бы разбить стекло в том единственном маленьком оконце, и все же воспользоваться осколком. Но его предусмотрительно забили досками изнутри. Забили, потому что попытка с ручкой от кружки оказалась неудачной. Вельмина потерлась щекой о грязные бинты, которыми все еще были замотаны ее запястья. Темные лошади в тумане бродили туда-сюда, медленно и сонно. И вдруг в густом тумане вспыхнула искра. «Гвоздь!» Ну, конечно же, гвоздь! Она могла бы, наверное, воспользоваться кружкой и попробовать ее бортиком поддеть шляпку одного из гвоздей, если, конечно, найдется какой-нибудь, что сидит некрепко. А потом, если проткнуть себе шею достаточно глубоко, то можно достать сонную артерию. Ну, или если не так, то можно еще раз попытаться расковырять вены. На миг ей стало страшно, потому что именно сейчас... как никогда раньше, она ощутила присутствие рядом своей собственной смерти. Но Вельмина вдохнула поглубже, выдохнула. Другого выхода просто не было. Ее и так убьют, рано или поздно. Но будут делать это с удовольствием. А она, ускользнув к богам, лишит их такой радости. И уже в этом был какой-то смысл. Кряхтя, Вельмина поднялась, сперва на четвереньки, затем во весь рост. Ее затошнило от отвращения к самой себе, такой мерзкой и грязной. Но желудок был совершенно пуст, и потому стошнило желчью, совсем чуть-чуть. Она постояла-постояла, шатаясь и держась за стенку, потом все же двинулась к окну. Сквозь узкие щели между досками в комнату сочилась ночь. И, пожалуй, самой нырнуть и раствориться в этой вечной ночи было лучшим решением из всех возможных. Не успела. Как всегда, она никчёмная, ничегошеньки не успела. Где-то в доме раздался крик, быстро перешедший в сдавленное бульканье. Что-то новое. Вельмина горько усмехнулась. Если у нее в который раз меняется хозяин, то этот, пожалуй, найдет товар в отвратительном состоянии. Может быть, побрезгует? Раздался выстрел, и следом гулкий звук падения. Так падает человеческое тело, когда ноги не держат. Вельмина пошарила глазами по комнате, но спрятаться было негде. И если там, снаружи, смерть, от нее тоже не укрыться. Третий, — подумала она, когда снова кто-то завопил. И четвертый. Кричали так, как будто их потрошили заживо. Вельмина вся похолодела. Там, снаружи, точно была смерть. Она бесновалась, спешно собирала души в мешок и неотвратимо приближалась к комнате, в которой Вельмина просидела все эти дни. Она забилась в угол, опустилась на пол и уткнулась носом в колени, чтобы ничего не видеть. Громко звякнула щеколда по ту сторону двери. Вот и все. Вельмина подумала это с вялой радостью, но страха больше не было, ведь так просто принять неизбежное. Жаль, что она так и не увидела больше Итана, так и не сказала, многое могла бы сказать, только теперь все это больше не имело значения. Дверь распахнулась, грохнула о стену. Тяжелое дыхание, такие же тяжелые, размеренные шаги. «Вельмина!» На миг показалось, что она бредит. Вельмина резко вскинула голову. Да, похоже на бред. Прямо перед ней стоял Итан. Живой и невредимый, но выглядел он так, словно только что рубил топором коровью тушу. С оттяжкой, не заботясь о том, что испачкается. Он был залит кровью с головы до ног. И на страшном, в кровавых подтеках лице удивительно светлыми оставались глаза. Она не пошевелилась, когда Итан опустился на корточки рядом и протянул руку в липких темных сгустках. Вельмина. Она была готова слушать это вечно, но потом вспомнила. Даже странно, что на несколько мгновений забыла. «Давай руку, пойдем», — тихо сказал Итан. Она лишь замотала головой. «Вельмина». Он тяжело вздохнул. «Не дури. Времени нет. А катализатор?» Итан с дикой усмешкой похлопал по карману. «Похоже, катализатор промок и испортился. Да, не получится отсюда улететь». Она съежилась, чтобы стать как можно меньше. Потому что теперь, после всего, что было, ну как она может даже смотреть на Итана? Смотреть, понимая, что это все, что между ними теперь возможно. «Нет», — выдохнула она, — «нет». «Что нет?» «Я не пойду». Итан нахмурился и попросту схватил ее за руку. И это его прикосновение отдалось внутри такой жгучей болью, что Вельмина не выдержала. «Не трогай меня!» — вырвалась вместе с истеричным смехом. «Нет!» Она выдернула руку из его скользких и горячих пальцев и поспешно закрыла ладонями голову, неосознанно пытаясь отгородиться от прикосновений. Любых чужих прикосновений. «Не вынуждай меня». В голосе короля дракона появились стальные нотки. «Послушай». Он задумался на миг, как будто прислушиваясь к чему-то. Затем быстро сказал: «Прости». И Вельмина ничего не успела сделать. Она лишь заметила, как Итан, выпрямляясь, совершил молниеносное движение. Ее словно куклу мотнуло, тело ударилось о жесткое, словно каменное плечо дракона, головой вниз. «Пусти», — прошептала она. «Я не могу. Я грязная». Итан размашисто шел по коридору, и Вельмина увидела ноги в штанах, какие носили в Оривьянской королевской гвардии, торчащие из приоткрытой двери. Просто ноги. А под ними огромную кровавую лужу. «Ничего», — ответил дракон, — «отмоешься». «Он не понял», — мелькнула мысль. «Он ничего не понял». Вельмине показалось, что это неправильно, потому что Итан, если бы знал, о чем именно она говорит, не тратил бы усилия на ее спасение. Кровь прилила к голове, и каждое движение отдавало стреляющей болью в висках. Итан бежал сквозь ночь, куда-то сквозь город, стараясь не показываться на освещенных улицах. Вельмина могла видеть лишь мостовую, размытую, словно акварель после дождя, и плывущие прочь силуэты домов с редкими огоньками в окнах. От неудобной позы начинала болеть в груди и затекла шея. А еще он нес ее, перекинув через плечо. Вельмина чувствовала, как его пальцы больно вцепились в обнаженные голени. Чулки у нее отобрали, впрочем, как и панталоны. Итан молчал. Громко сопя, он просто бежал куда-то, старательно выбирая места, где потемнее. Потом и мостовая исчезла. Вельмину обняли предрассветные сумерки. Запах хвои и далекое, умиротворяющее журчание ручья. Итан хмыкнул, поправил ее на плече, словно тюк с тряпьём, и уверенно побежал дальше. Ручей приближался, в его тихую трель вплетались ночные шорохи, далекие крики ночной птицы и хруст сухих веток под ногами короля дракона. «Отпусти меня», — попросила Вельмина. «Я сама». «Еще рано», — спокойно отозвался он, с трудом переводя дыхание. «Я сейчас пройдусь по руслу ручья, чтобы, если будут искать с собаками, не нашли». «Куда мы идем? — спросила она. «В Кентейт». «В Кентейт? Но это же еще севернее». «Ну, в Оривьене мне оставаться не стоит, это точно». Казалось, Итан усмехнулся. «Потерпи немного. Как расцветет, мы обязательно остановимся». У Вельмины так и крутилось на языке: «Зачем я тебе, Итан?» Но сил осталось так мало, что она попросту закрыла глаза и решила молчать. Рано или поздно им придется поговорить, но не сейчас. Потом Итан довольно долго брел по воде. Он остановился лишь тогда, когда темноту разбавил близкий рассвет. Выбрался из ручья на пологий берег, снова все крутнулось перед глазами, и Вельмина оказалась на мокрой траве. Итан склонился над ней, упираясь ладонями в колени. Он дышал тяжело, и казалось, что серые глаза блестят в потемках пары серебряных монет. «Как ты?» Вельмина мотнула головой и опустила глаза. «Ничего хорошего. Жива». Итан мазнул пальцами по ее щеке, затем вздохнул, отвернулся. Долго что-то доставал из кармана, залитой кровью куртки, потом медленно отошел на пару шагов. Вельмина услышала характерные щелчки зажигания пирамидки. У Гарье она делала такие маленькие алхимические пирамидки, которые при своем малом размере горели долго и давали достаточно тепла, словно маленький аккуратный костерок. Она не ошиблась. В редеющих сумерках вспыхнул веселый рыжий огонек. Итан выпрямился, повернулся к ней. «Двигайся сюда, погреешься». Вельмина молча кивнула и осторожно, ёрзая по мокрой траве, подвинулась ближе. Протянула к пылающей пирамидке руки и ахнула от неожиданности, когда Итан взял её руку в свою, рассматривая запястье. Синяки там были, следы от верёвки и от чужих рук. «Не надо», — прошептала она, — «не трогай». Он хмыкнул и отпустил. А затем принялся стягивать с себя одежду. Вот на траву полетела куртка, за ней рубашка. В тонкую вязь лесных ароматов протиснулся горький запах крови. Когда Итан дошёл до штанов, Вельмина не выдержала и, пискнув невнятное, закрыла руками лицо. «Я купаться», — объявил спокойно Итан. Она слышала, как он прошлёпал по траве, затем уже по воде. Слышала, как плещется в ручье довольно долго. И снова шаги раздались совсем рядом. Лёгкое прикосновение к плечу, от которого Вельмину просто тряхнуло. «Теперь твоя очередь. Можно и одежду постирать. Если ты не хочешь, чтобы я был здесь, пока ты будешь купаться, то могу отойти в лес». Вельмина молча кивнула. «Да, это он хорошо придумал — пойти в лес. Не нужно на неё смотреть. Ничего хорошего». Выждав, она выглянула из-за ладоней, успела заметить белую спину Итана, когда он почти скрылся за кустами. Его одежда была аккуратно разложена на траве рядом с полыхающей пирамидкой. Она вздохнула. На самом деле, больше всего хотелось лечь и больше не шевелиться. Но что-то подсказывало, что Итан не оставит в покое. В душе медленно поднимал голову интерес. А где он был всё это время? Неужели искал по всему городу? В самом начале она очень хотела, чтобы нашёл. Ждала. А потом уже и ждать перестала, и ничего не хотела. Ну, разве что посмотреть на него разочек и уйти. Всё же Итан, хоть и был драконом, оставался ещё и мужчиной, а с некоторых пор любая мысль о том, что к ней может прикоснуться ещё какая-нибудь особь мужского пола, ничего, кроме тошнотворной жути, не вызывала. Вельмина решительно стянула платье, сбросила башмаки. Платье стирать она точно не будет, потому что, намокнув, оно станет тяжёлым. А вот нижнюю сорочку отстирать просто необходимо. Хотя, конечно, очень оптимистично утверждать, что отмоешься. От такого не отмоешься ни в жизнь. Вода оказалась ледяной настолько, что зубы моментально начали отбивать дробь. Холод медленно поднимался вверх по ногам. Вельмина, обхватив себя руками за плечи, сделала ещё несколько шагов. Осмотрелась. Убедилась, что Итана поблизости нет, хотя кто может гарантировать, что он не подглядывает за ней, и решительно стянула сорочку. Она бы с радостью её выбросила, но другой не было. Поэтому Вельмина, присев на корточки, сперва руками попыталась постирать сорочку, а потом принялась обтирать себя ей же. Но этого показалось мало. Оставив рубашку плавать рядом, Вельмина зачерпнула со дна ручья пригоршню песка, потёрла им плечо, другое, а потом как будто сорвалась в чёрную вязкую мглу. Воспоминания хлынули потоком зловонных помоев, пачкая, заставляя Вельмину всё сильнее растираться песком. И она тёрла кожу в отчаянной попытке избавиться от следов ненавистных рук и зубов, от запаха отвратительных тел, от той боли, что навсегда засела глубоко внутри, делая её никчёмной, беспомощной и никому не нужной. Снова зачерпывала песок и тёрла, уже не чувствуя, что кожа горит огнём, тихо подвывая и ничего не видя сквозь слёзы. «Вельмина!» — что-то выдернуло её из тьмы. Резко, подмышки, так что в спине хрустнуло. Пришло осознание, что Итан схватил её совершенно голую. Что там ему может прийти на ум? Уж она-то теперь знает, каково это. Точно знает. Замужество с Кельвином, можно сказать, было вполне удачным и почти счастливым. «Нет!» — взвизгнула Вельмина. «Не трогай!» «Что ты творишь?» Он встряхнул её, не выпуская из рук. «Прекрати! Ты замерзнешь. Идем греться. Не трогай меня, взмолилась Вельмина. Отпусти! И услышала страшное. Нет. Кольцо рук почти задушило ее, и как-то запоздало Вельмина сообразила, что Итан все-таки уже в штанах, а она даже не заметила, как он вернулся и оделся. «Не трогай меня!» — повторяла она как молитву. «Прошу!» «Не трогаю!» — согласился он, но хватки не ослабил, продолжая прижимать ее к своей груди, горячей, как печка. «Идем греться!» И почти волоком потащил к ярко полыхающей пирамидке. «Сорочка!» — крикнула она. «Там, в ручье!» Итан быстро усадил ее на траву и набросил на плечи свою рубашку, почти сухую. Потом прошлепал по ручью, достал то, что Вельмина безуспешно пыталась выстирать до бела, отжал и разложил рядом с огнем. «Ну, все, сказал Итан, — «успокойся». И к ее ужасу сел рядом и обнял за плечи, прижимая к себе. Вельмина съежилась, попыталась отстраниться, но куда там. Итан лишь еще крепче прижал ее к своему боку. «Послушай», — сказал тихо, глядя в огонь. «Прости, что не нашел тебя раньше. Но мне и самому пришлось посидеть в тюрьме. Так получилось». «В тюрьме?» Она обхватила себя за плечи руками. Получилось так, что вроде как Итан ее обнимал, но она и сама себя обнимала, создавая защитный кокон. «Да, в тюрьме. Королевской. И еще, знаешь, я думал, что король Оривьена — это мой отец, но все оказалось не так. Поэтому мы пойдем в Кентейт, откуда родом моя матушка. Оттуда же выходит и мой настоящий отец». «Ты хочешь его найти?» — прошептала она. «Нет, не хочу. Но там нас никто не знает и не ждет. Там больше не будет Ореньи, и ты больше не пойдешь работать к алхимику, который окажется местным потрошителем. И нас там не будет искать ни король Оривьена, который хотел меня казнить, ни его настоящий сын, который хотел иметь ручного дракона и приказал своим подонкам надругаться над беззащитной женщиной, чтоб она потом мне рассказала про зверство королевских гвардейцев, которые, конечно же, действовали по приказу короля». Вельмина истерично хихикнула. Смысл сказанного медленно доходил до нее, пуская горькие корни в самое сердце. Выходит, Итан уже все знал о том, что ее использовали как подстилку, о том, что от этой грязи ей уже не отмыться. «За что они так со мной?» — едва слышно прошептала она. Итан шевельнулся, пожимая плечами. «Чтобы у меня было больше решимости разделаться с его величеством. Чтобы, зная о том, что с тобой делали гвардейцы, якобы по приказу короля, я уже не сомневался в целесообразности готовящегося отца убийства». «О, боги!» — выдохнула Вельмина. Ответ на ее вопрос, что такого она сделала и за что с ней так обошлись, оказался до безобразия прост. Она просто оказалась мелкой разменной монетой, которой можно было пожертвовать с легким сердцем. Дракон имел ценность. Вельмина де Триоль — нет. И от осознания этого что-то с болью и хрустом сломалось внутри. «Ты никчемная. Твоя жизнь не стоит ничего». «Молчишь?» — спросил Итан. «Не молчи. Скажи что-нибудь. Поплачь, если хочешь». «Я... мне хочется побыть одной», — растерянно пробормотала Вельмина. «Одна-то уже побыла, хватит», — невозмутимо ответил Итан. «Давай-ка я тебя укрою платьем. Поспи немного. Нас ждет долгий путь». Усталость и тепло горящей пирамидки сделали свое дело. И впервые за долгое время Вельмина уснула, и проспала несколько часов без кошмаров. Как будто упала в мягкую, бархатную тьму. А когда открыла глаза, немедленно сообразила, что уже день. Сквозь молодую листву пробиваются солнечные лучи, а сама она Вельмина дернулась всем телом и, упираясь локтями в землю, каким-то образом застеленную ее же платьем, попробовала отползти от Итана. Но не тут-то было. Даже во сне он крепко ее обнимал. Одна ладонь на затылке прижимает голову к груди, другая — на талии. И был он одет только в штаны. Перед глазами запрыгали серые мошки, и стало нечем дышать. Вельмина уперлась локтями ему в грудь и оттолкнулась изо всех сил. Если и сейчас не получится, то она умрет, точно умрет, потому что больше никто и никогда не должен ее трогать. Она этого не хочет. Грязь внутри разрослась жирным пятном и как будто оборачивает все тело изнутри, а она, Вельмина, в клетке. «Ты чего?» Итан уставился на нее, сонно моргая. Он выглядел таким растрёпанным и таким домашним. Глядя на него сейчас, никто бы и подумать не мог, что этой ночью он голыми руками убил четверых. «Пусти». «Прости, но нет». «Мне нечем дышать!» — выкрикнула она, и только тогда Итан разжал руки. Вельмина быстро, как только могла, откатилась от него, хватая ртом свежий весенний воздух. Она долго не могла отдышаться, а Итан, опершись головой на согнутую руку, смотрел на нее с прищуром. «Не делай так больше», — попросила Вельмина, как только сердце перестало выпрыгивать из горла. «Почему?» — холодно спросил король-дракон. Она уперлась ладонями в мокрую от росы траву, сообразила кое-как, что рубашка Итана, в которую он ее нарядил, едва закрывает колени, поэтому поспешно села, так, чтобы он ничего не видел. «Ты не понимаешь, почему?» «Не понимаю», — совершенно спокойно ответил Итан. «Мне страшно, когда меня трогают». «С этим придется бороться». «Зачем?» — она опешила. «Потому что надо жить дальше». «Ты не понимаешь!» — она вдруг сорвалась на крик. «Конечно, откуда тебе знать, каково это?» Итан помолчал, все еще лежа на боку. Затем скупо улыбнулся. «О, поверь, я знаю, каково это. Уж не меньше, чем ты, потому что Лисия была большой выдумщицей». «Что?» — пискнула она испуганно. Сказанное Итаном никак не вязалось ни с обликом, ни с образом короля-дракона. «Надо идти дальше». Он потер глаза, потом поднялся на ноги. «Верни мою рубашку, а? Твоя высохла рядом с пирамидкой». Он поднял с земли сорочку Вельмины и протянул ей. «Отвернись», — растерянно пробормотала она. И, дождавшись, когда Итан отвернется, быстро стянула с себя его рубашку и надела свою. К слову, совершенно сухую и даже еще хранящую тепло алхимического костра. Потом она подняла платье, влезла в него. Оно, конечно, было в жутком состоянии. Ворот разорван, один рукав наполовину оторван. Внезапно захотелось его содрать с себя, утопить в ручье, потому что платье напоминало о том, как она крутилась, выдиралась из жестоких, держащих ее рук. Но ничего не получилось. Итан, хмыкнув, поднял рубашку, нырнул в нее. Затем поднял куртку и, усевшись, принялся одеваться. «Ты не мерзнешь?» — спросила Вельмина. Все же было весьма прохладно. Даже очень. Весенний лес коварен, а солнце обманчиво. «Я же дракон», — улыбнулся он. «Если немного и мерзну, то со мной ничего не случится». Уже одевшись, Итан похлопал по карману куртки. «У нас осталось 3 пирамидки. Хорошо, что кровь их не портит. И жаль, что катализатор испортился, потому что тогда я бы тебя перенес через лес». Вельмина с тоской посмотрела на промокшие от росы туфельки. Они совсем не были предназначены для хождения по лесу. «Как мы дойдем? Задумчиво спросила она. «У нас нет ни воды, ни пищи». Итан пожал плечами. «Здесь много ручьев. Самое главное, чтобы вода была». «И чтобы не заблудиться», — прошептала Вельмина. «Не заблудимся. Чтоб ты знала, драконы хорошо ориентируются. Ну что, можешь идти? Или мне тебя понести?» Вельмина поймала его взгляд и испугалась. В светлых глазах Итана искрился интерес, которого не должно было быть, не должно, ведь он знает, что с ней сделали. Ему, наконец, должно быть противно. Или он тоже не прочь попробовать. «Я сама пойду», — пробормотала она, поспешно отводя взгляд. «Откуда у нее такие черные мысли? Как раз Итан ее не обидел ни разу, ничем». «Тогда пойдем». Он подошел и решительно взял ее за руку. Вельмина молча попыталась вырваться, но дракон держал крепко, сверкнул серыми глазищами. «Не вырывайся, воробьишка, не поможет». И Вельмина смирилась. «Почти». «Да зачем ты это делаешь?» — только и спросила она. «Потому что так надо», — ответил Итан и пошел вперед, потянув ее следом за руку. Вельмина поплелась следом. У нее все еще болело, да много чего болело на самом деле. И разбитые губы, и ребра, и низ живота неприятно тянуло. В молчании мысли снова стали напоминать разбредающихся темных лошадей, чьи силуэты медленно растворяются в тумане. Но одна мысль все же оказалась ясной. «Он хочет, чтобы я привыкла к его прикосновениям», — подумала Вельмина. «Но зачем? Наверное, чтобы заставить меня не чувствовать отвращения к мужчинам». Им очень повезло, насколько Вельмина это понимала. Во-первых, не было погони. Во-вторых, лес здесь не был густым. В-третьих, комаров было мало. Пару раз они находили родники, и это тоже было огромной удачей, потому что если без еды можно прожить несколько дней, то без воды — никак. Они устраивали привалы. Итан неторопливо рассказывал о том, что с ним произошло в эти дни, и мало-помалу картина происшедшего стала проясняться в глазах Вельмины. Только вот одно было совсем плохо. Вельмина чувствовала, как тонет в тоске и ненависти. К тем, кто просто пожертвовал ею, бросил меж жерновов ради собственной выгоды. Да как так-то? Разве она не человек? Почему одним можно все и с них как с гуся вода, а другие как будто предназначены, чтобы ими пользовались? Мысли эти рождали отвращение к себе, ненависть к людям и снова к себе. Грязь изнутри заполнила каждый закуток ее души, оплела вязкой паутиной сердце. «Я бы убила их. Их всех». Плавала жуткая среди безликих, темных и невнятных мыслей. А Итан все время держал ее за руку, словно боялся потерять. Он шел вперед и очень размеренно, спокойно рассказывал о том, что, получается, без катализатора происходит какое-то половинчатое превращение, и что действительно трансмутация возможна под воздействием очень сильных эмоций. «Гарье говорил, что самая сильная эмоция — страх смерти», — вспомнила Вельмина. «Думаю, нет», — возразил Итан. «Я боялся, что не найду тебя живой. Самый сильный страх — за тех, кого мы любим». Вельмина сделала вид, что пропустила сказанное мимо ушей. «Возможно, раньше. Да, раньше она была бы счастлива услышать это от него. А теперь...» Нет больше той Вельмины. Ее испачкали и растоптали. Она больше не хочет никаких мужчин, никогда. И сам Итан. Разве может он хотеть женщину, которую пользовали как шлюху? Смотри-ка. Итан вдруг остановился. Здесь охотничий домик. Нам повезло, как думаешь? Вельмина посмотрела вперед. Действительно, сквозь прорехи в яркой весенней зелени просвечивали бревенчатые стены. Итан, отпустив, наконец, ее руку, прошел вперед, осмотрел постройку. Вельмина услышала, как он открыл скрипучую дверь и крикнул: «Есть кто живой?» Ответом была тишина. «Иди сюда», — позвал Итан. «Здесь все неплохо сохранилось. Переночуем и пойдем дальше». Вельмина кое-как продралась сквозь кусты и осторожно заглянула в распахнутую дверь домика. Итан был уже внутри, стоял, чуть пригибаясь, потому что рассохшийся дощатый потолок был низким для него, и с интересом осматривался. Он улыбнулся Вельмине, протянул руку, буквально затащил по кривым подгнившим ступенькам крыльца. «Осторожно, тут сбоку пол подгнил». И молча положил ей руку на талию, обнимая, заставляя приблизиться. Вельмина судорожно вздохнула. У нее просто не осталось сил отталкивать его. Она больше думала о том, как бы устоять на ногах и не упасть, не сложиться марионеткой, которой обрезали все нити. Натертые ноги пекло, тело болело так, словно она попала под лошадь. Разбитые губы соднило и неприятно тянуло. Она попыталась заставить себя не думать о том, что ее снова трогает мужчина, и принялась осматриваться. Домик, судя по всему, пустовал недолго. Ни воры, ни животные здесь ничего не разрушили. Под маленьким окошком с чудом сохранившимися стеклами стоял большой сундук. В углу — грубо срубленный стол и такой же неказистый табурет. Вдоль противоположной стены, по правую руку от входа, Вельмина увидела широкую лежанку, аккуратно засланную серым стёганым одеялом. И все, больше ничего не было. Итан выпустил ее из своих объятий, шагнул к стене, затем продемонстрировал Вельмине небольшую жаровню. «Мы шикарно переночуем, воробьишка, на кровати и в тепле». Вельмина молча подошла к лежанке, провела рукой по одеялу, затем приподняла край и заглянула под него. Подушки здесь не было, равно как и перины. Просто одеяло поверх досок. Но именно это простое и не очень-то чистое одеяло так и манило. Вельмина покосилась на Итана, а тот уже присел на корточки перед сундуком, откинул крышку. «О, смотри-ка!» Вельмина не видела, что там внутри, но услышала гулкий стук передвигаемых глиняных емкостей и шелест бумаги. «Крупа есть! Сухари! Пища богов!» — заключил он и весело рассмеялся. Она тоже подошла и заглянула в сундук. Оказалось, там в самом деле были глиняные горшки с крышками. Итан взял один из них, поднял, понюхал содержимое. Затем ковырнул его пальцем и осторожно лизнул. «Определенно, сегодня у нас должен быть пир», — сказал весело и подмигнул Вельмине. «Я нашел сало. Не могу сказать, сколько оно тут нас ждало, но вполне съедобное». Итан тут же торопливо поставил все на место и, положив Вельмине руки на плечи, объявил. «Госпожа Вельмина де Триоль, сейчас я принесу сухих веток. Мы из них соорудим костерок на жаровне. Более того, я принесу воды. Тут полно ручьёв. Но есть одна проблема». Сказано это было так, что Вельмина похолодела. Мало им проблем. Что еще могло случиться? «Когда я жил с королевой Лисией...» Светлые глаза Итана неожиданно смеялись. «Я узнал, конечно, много нового и интересного. Она поразительным образом умела расширить кругозор своего карманного дракона. Но вот кое-чему она меня так и не научила». «Чему?» — не выдержала Вельмина. «Готовить», — мрачно завершил Итан. «Моя прекрасная госпожа, тебе придется приложить руку к нашему ужину. Я надеюсь, ты-то готовить умеешь». «Не смейся». Она кое-как выскользнула из его хватки. «Какая я прекрасная госпожа! Ничего не осталось». «И тем не менее». Голос Итана посерьёзнел. «Я совершенно не знаю, как готовить еду. Во дворце как-то не довелось научиться. А у тебя дома была кухарка». «Была». Эхом выдохнула Вельмина. «Что там теперь с ее стариками? Куда подались? Или вернулись в дом де Триоли? Хотя как им вернуться? Дом-то отобрала Риньи, которого потом тоже убили. Мучительно и жутко. Меня учили готовить. В детстве и совсем чуть-чуть», — наконец ответила она, потому что серые глаза короля дракона смотрели на нее пристально и с любопытством. «То есть...» Он хмыкнул. «То есть ты все забыла?» «Вспомню», — буркнула Вельмина. И хотя ей очень хотелось просто лечь на лежак и закрыть глаза, она все же сказала. «Если ты разведешь огонь, то я уж как-нибудь сварю кашу». «С салом», — уточнил Итан. У Вельмины зародилось чувство, что он специально обсуждает с ней всякую ерунду, исключительно чтобы она смогла хотя бы на время забыть о том, что с ней сделали. За это она должна быть благодарна ему. Да она и была, и даже больше, чем благодарна. Только вот все теперь было бессмысленно. Ему не нужна такая, как она. Королю-дракону подойдет королева. Настоящая, светлая и чистая во всех смыслах. Потом она с удивлением наблюдала за происходящим. Итан, как будто и не устал, принес воды в одном из горшков, наломал сухих еловых веток и сложил их на жаровне маленьким шалашиком. Вельмина, сидя прямо на полу у сундука, выудила еще один пустой горшок. Даже ложку нашла, вырезанную из дерева. Каше предстояло быть овсяной. С салом. «Вряд ли это будет так вкусно, как ты привык есть во дворце», — задумчиво сказала она, устанавливая горшок на жаровню с догорающими ветками. «Но уж всяко вкуснее, чем в королевской тюрьме». Вельмина вздрогнула, когда он опустился на пол рядом, со спины, и положил руку на плечо. «Зачем ты меня постоянно трогаешь?» «Мне нравится тебя трогать. Вот и все. «Не надо», — Вельмина вздохнула. «Ничего хорошего из этого не выйдет». И непроизвольно сжалась в комок, когда Итан потянулся к ней, сгреб в охапку и прижал спиной к себе. «А как же предсказание?» От его шепота встали дыбом волоски на шее. «Ты помнишь?» Вельмина закрыла глаза. «О, как она устала!» Устала настолько, что даже пропало желание побыть одной, отгородившись от всего мира стеклянной непроницаемой стеной. Она погружалась в апатию, и уже стало все равно, что будет дальше. Пожалуй, только серое стёганое одеяло на лежаке выглядело привлекательно. «Чушь все это!» — устало выдохнула она. «Да и ты уже был мужем королевы. Меня нет в твоем предсказании». Итан не ответил, но и ее не отпустил. Так они и сидели на полу, молча, дожидаясь, пока овёс разварится настолько, что его можно будет есть. Случилось это уже поздним вечером, когда за пыльным оконцем стояла кромешная темнота, а в домике свет давали только угли в жаровне. Итан снова потребовал сала, и Вельмина покорно отковырнула ложкой желтоватый завиток. Бросила его поверх булькающего варева. Потом молча обернулась, протянула ложку. «Нет, так не пойдет. Он покачал головой. В багровом свете углей светлые глаза казались золотыми и совсем драконьими. «Ты ешь сперва». «Я устала, мне очень хочется туда», — Вельмина кивнула на лежак. «Вот съешь 3 полных ложки и можешь ложиться». Тоном, нетерпящим возражений, сказал Итан. Возможно, случись это тогда, когда Вельмина еще была госпожой де Триоль, она бы возмутилась и воспротивилась. Да кто он такой, чтоб указывать? Но той Вельмины больше не осталось. Была лишь смертельно уставшая, больная женщина. Вельмина молча зачерпнула полную ложку, долго дула на нее и только потом аккуратно собрала кашу. Конечно же, овёс не доварился и был жестковат, но не сидеть же над этой кашей до утра. Кое-как прожевав пресную и жирную кашу, она наполнила вторую ложку. Итан внимательно наблюдал и молчал. После третьей ложки она выразительно на него глянула и снова протянула ложку. «Хорошо», — он кивнул. «Иди, устраивайся. Я к тебе присоединюсь чуть позже». Съеденная каша почти мгновенно устремилась обратно, так что пришлось дышать глубоко и часто, чтобы как-то ее удержать в желудке. «Ко мне?» — наконец выдавила Вельмина. «Ну а как еще? Итан с наигранным удивлением даже руками развел. «Король-дракон не может спать на полу». «Тогда я на полу посплю», — торопливо сказала она. «Иди в кровать», — повторил Итан. «Пожалуйста, не создавай лишних трудностей из пустяка». И снова она не смогла ослушаться. Но оно того стоило. Едва Вельмина легла поверх одеяла, ну, не ложится же на голые доски, как веки потяжелели, а тело, наоборот, сделалось легким-легким, словно перышко. Она подрёмывала, пока Итан стучал ложкой. Мысли снова превратились в грустных, темных лошадей, которые тихо брели куда-то в тумане. Вельмина раз за разом повторяла про себя, что все, что с ней произошло, только потому, что кто-то счел это удобным для притворения в жизнь собственных планов. Это было так ужасно, что в голове не укладывалось. И самое страшное, что тот принц, тот кровавый кукловод, ни на минутку не задумался, а что же будет потом с ней? Впрочем, ее могли и убить напоследок, а потом показать Итану, мол, видишь, что король Оривьена приказал с ней сделать. Невыносимо. Глухой стук ложки внезапно прекратился, и Вельмина проснулась от наступившей тишины. В темноте силуэт Итана был едва различим, но она слышала его тихое дыхание, слышала скрип половиц под ногами. Он подошел к лежанке и, думая, что Вельмина спит, некоторое время просто стоял рядом. «Я не вынесу, если он ляжет рядом и снова будет меня обнимать», — сонно подумала она. «Подвинься к стенке», — тихо попросил Итан. «Тут места хватит двоим». «Обещай, что не будешь...» — начала Вельмина, но осеклась. «Что не будешь? Прикасаться? Она ведет себя как свинья. Изводит человека, который ее спас». И Вельмина подвинулась к стенке. Повернулась на бок, спиной к Итану, почти влипла в сруб, лишь бы только расстояние между ними осталось побольше. Ей казалось, что если он ее обнимет, снова будет нечем дышать, а сердце подскочит к горлу. Доски скрипнули под тяжестью короля дракона. Вельмина затаила дыхание. Но Итан внезапно решил проявить деликатность. Он тоже повернулся к ней спиной, и получилось так, что Вельмина просто грелась в тепле его большого тела. А потом она услышала его тихий голос. «Я вот что тебе скажу. Понимаю, что это тяжело, но надо все, что случилось, просто оставить позади и идти вперед. Жизнь на этом не заканчивается». «Зачем идти?» — шепотом ответила Вельмина. «У меня не осталось ничего. Даже меня самой уже не осталось». «Глупости. Ты — это все та же ты. Ничего не изменилось. И я сделаю все, чтобы ты снова была счастлива». Вельмина сжалась. «Ты что, хочешь быть со мной?» «Почему нет?» «Я же... Они...» «Но ты — это все та же ты, Вельмина. И знаешь, я доверяю себе, потому что я никогда, слышишь, никогда не превращался в дракона без катализатора. Это был первый раз, когда мне сказали, что с тобой сделали. Ты понимаешь, что это значит?» Она понимала, но все равно ничего не могла сделать ни с собой, ни с грустными мыслями, которые разбредались в разные стороны. «Что, если я никогда не смогу дать тебе того, что ты хочешь?» только и спросила она. «Ничего, я терпеливый, подожду», — ответил король-дракон. И зевнул, пробормотал. «Как-то неудобно спать на боку. Давай-ка я лягу на спину, а ты положишь голову мне на руку. Так будет удобнее». Сказано это было так обыденно и так мирно, что Вельмина не стала возражать. И действительно, так оказалось удобнее. Она даже осмелела и вытянула руку поперек Итана, а он просто лежал на спине и не делал никаких попыток ее обнять. Под щекой Вельмины была твердая рука Итана, а еще ее окутали сонное, уютное тепло, тишина и запах дыма. Уже засыпая, Вельмина подумала, что Итан очень хорошо отстирал одежду. От него не пахло кровью, только солнечным теплом и лесной свежестью, если, конечно, солнце вообще может иметь запах. На следующий день они оказались у болота. Даже у Вельмины не осталось сомнений в том, что это именно болото. Блеклая растительность, ярко-зеленые пушистые кочки и ряды высоких пней. Итан подумал-подумал и отправился делать им шесты. Срезал два молодых деревца на границе топи, обрезал ветки. «Мы никогда не переходили болото», — заметила Вельмина. «Ты ведь тоже впервые его видишь?» «Раньше я видел его только с высоты драконьего полета, «Откуда ты тогда знаешь про шесты?» «Вельмина». Он блеснул улыбкой. «Всё-таки я читал книги. А ещё время от времени Лисия устраивала королевскую охоту. В общем, я немного знаю о болотах. И думаю, мы его перейдём. Только не делай резких движений, поняла? И держись за мной. Желательно шаг в шаг». И, конечно же, башмаки промокли почти мгновенно. Ледяная жижа просочилась сквозь швы, холод лизнул ступни и побежал вверх по щиколоткам. Кряхтя и вздыхая, Вельмина с трудом поднимала шест. Буквально через десяток шагов он уже стал казаться ей тяжёлым. Тыкала в напитанную водой почву, поднимала и снова тыкала. Идти след в след всё-таки не получалось. Итан бодро шагал чуть впереди. Нёс вещи, которые они всё-таки прихватили из домика, и, чтобы разбить молчание, рассказывал забавные случаи из жизни при дворе королевы Лисии. Вельмина слушала вполуха. Слишком много усилий уходило на проверку почвы, а ноги замёрзли так, что она почти перестала их чувствовать. «Что мы будем делать в Кентете?» — спросила она. «У нас не осталось драгоценностей. У нас нет жилья». «У нас остались только мы сами», — подтвердил Итан. «Я думал над этим. Если не получится заработать столько, чтобы ты не нуждалась, то сможешь меня продать местному королю». «Продать?» Она не поверила своим ушам. «Почему нет? Дракон будет стоить дорого. Очень дорого. И всегда будут желающие его купить. Всем очень хочется иметь своего дракона, если самим не получается таковым стать». «Ты готов потерять свободу?» «Я хочу, чтобы у тебя всё было хорошо. Со мной или нет, не имеет значения». «Мне не будет хорошо, если ты снова станешь рабом», — проговорила Вельмина и замолчала. Ещё некоторое время они брели среди ряски, кочек и давно мёртвых деревьев, а потом неподалёку замаячил сухой пригорок, знаменующий конец болота, и высокие сосны, и буйная зелень. «Маленькое болотце оказалось», — прокомментировал Итан, не оборачиваясь. «Нам снова повезло». И зашагал быстрее, как будто совершенно о ней позабыл. Вельмина хотела его позвать, попросить, чтобы подождал, но передумала. Она слишком устала, чтобы думать вообще. Мысли путались. Что ж, всё очевидно. Она — мусор, и она ему не нужна. Кому вообще может быть интересна такая, как Вельмина? Разве что матросам в порту. Она шмыгнула носом, сглотнула набежавшие слёзы. Ей плохо. Очень плохо. Тело болит, усталость давит. Каждый вдох отдаётся болью в груди. В лёгкие, словно углей насыпали. Шест стал неподъёмным. Она разжала пальцы, выпуская его из рук. «Уж как-нибудь дойдёт. След в след, как там Итан сказал». Она прищурилась, высматривая вмятины, оставленные в мягкой почве. Итан маячил впереди, в пяти шагах. Он не торопился, выверяя каждое движение. Такой высокий, широкоплечий, красивый. Не для неё, это точно. Будет особенно весело, если она забеременеет после всего этого. То-то будет забавно. Вельмина сделала ещё один осторожный шаг, как ей казалось, вслед Итана. И провалилась, не успев и пискнуть. Сразу по пояс. Ледяная топь охватила её, сжимая, стискивая в костлявых лапах. «Может быть, так даже лучше?» — мелькнула, словно проблеск молнии, мысль. «Слабой быть очень легко и спокойно. Надо просто перестать бороться. И тогда тёмные лошади в тумане станут просто тьмой». Вельмина задрала голову и посмотрела на бездонное голубое небо. «Красота! Какая спокойная и вечная красота!» «Вельмина!» — рёв полный бешенства. «Ты что творишь?» Он вцепился в неё так, что мог бы и руки оторвать. Вельмина даже не сразу сообразила, как это у него получилось. Только что был далеко впереди и даже не обращал на неё внимания, и уже здесь распластался по напитанной, словно губка водой земле, и тянет, медленно, но верно отбирая у холода смерти, отвоевывая дюйм за дюймом, обдавая горячим дыханием. «Оставь», — шепнула она. «Оставь». Лицо Итана исказилось такой яростью, что казалось, он сейчас сам Вельмину придушит, а потом бросит в болото. «Еще одно такое слово, и я тебя ударю», — прошипел дракон, а сам все тянул и тянул ее. И, наконец, Вельмина сообразила, что тоже лежит на животе, и ниже пояса все мокрое и холодное, как будто смерть облизала гигантским языком. «Почему ты молчала?» Итан все не мог отдышаться. «Почему? Мне что, надо тебя к себе привязать?» Она покачала головой. Теперь уже и сама не знала, что на нее нашло. Осознание того, что еще немного, и она действительно бы навсегда осталась в холодной тьме, внезапно охватило ее, заставляя дрожать, клацать зубами. «Вельмина!» Итан судорожно вздохнул. «Что я должен сделать, чтобы ты снова хотела жить?» И ничего больше не спрашивая, он поволок ее к твердой земле. Сам полз и ее тащил за собой. Когда они выбрались, то долго лежали на траве. Вельмина все смотрела на небо и тоже задавалась вопросом. Что такого должно случиться, чтобы ей хотелось жить? То, что произошло только что, оказалось страшно. Очень страшно. Но не потому, что она могла утонуть. В тот миг она не хотела бороться. И это было неправильно. Любое живое существо хочет жить. А она вот засомневалась. Она покосилась на Итана, который лежал рядом, раскинув руки и как будто пытаясь собрать в себе солнечное тепло. Оно лилось золотыми нитями с небес, пробиваясь сквозь величественные кроны сосен. Итан почувствовал ее взгляд и повернул голову. «Так что я должен сделать?» Он внезапно замолчал, задумавшись, а затем резко перекатился на бок, вплотную к Вельмине, обхватил ладонями ее лицо и поцеловал. Прямо в губы, еще не зажившие, еще распухшие. Этот поцелуй разлился болью и горечью, скрутил жестокой судорогой неподвластного ужаса. Вельмина взвизгнула, попыталась оттолкнуть. Только не это, она не переживет еще раз. И так же внезапно он отпустил. Несколько мгновений тяжело дышал, прислонившись лбом к ее лбу, а потом прошептал: «Да ты вся горишь. Вельмина, у тебя жар».